Нельзя совершить такое убийство и не запачкаться кровью. Вероятно, Карш привез пиджак Хейру, а тот принялся шантажировать этой уликой миссис Бурнетт. Так что теперь становится ясно, почему она заплатила ему 20 тысяч долларов. Бейглер тихо свистнул. А можем ли мы что-нибудь доказать, шеф? Пока еще не можем. Но у нас есть Карш, и мы будем наседать на него, пока он не разговорится. В этот момент зазвонил телефон, и Террелл снял трубку. Это говорит Тросби. Сегодня у меня для вас интересная новость. Сегодня утром миссис Бурнетт снова положила на свой счет 20 тысяч долларов. Знаешь, это именно те деньги, которые, как мы думали, она собиралась отдать шантажисту. Террелл от досады выругался про себя и взъерошил волосы на голове. И что, номера те же? Точно. Спасибо. Право, я не знаю, что это значит. Но мне кажется, что мы напрасно беспокоились. Я тоже надеюсь на это. Ну, тогда забудем об этой истории. Такой человек, как Треверс, ну, ты понимаешь, что я хочу сказать, конечно, Генри. Во всяком случае, большое спасибо тебе за звонок. Террелл положил трубку. Миссис Бурнетт снова положила деньги на свой счет. Поэтому Хейр опять от нас улизнул. Но зачем она устраивала весь этот балаган? И как ей удалось снова забрать эти деньги? Это для меня загадка. Вы еще не раздумали говорить с Каршем? Теперь у нас против него абсолютно ничего нет. Шантаж нам теперь не удастся доказать. А если мы прицепимся к миссис Бурнетт, без чего мы не сможем обойтись, то тогда нам придется иметь дело с Треверсом. Итак, не будем поступать опрометчиво. Он взял шариковую ручку и стал сверлить ею дырку в своей бумаге. Эту машину исследовали на отпечатки пальцев, конечно, но ничего не нашли. Все чисто вымыто. Если все-таки мы смогли бы найти отпечатки пальцев в домике Парнелли, то сделали бы шаг вперед. Ты отправил нож на исследование? На нем только ваши отпечатки пальцев и Джинни Лонг. Надо сейчас же послать Джекобса в клинику доктора Густава. И пусть он привезет нам что-нибудь, что брал в руки Бурнетт. Потом Хесс поищет, нет ли его отпечатков пальцев среди тех, которые обнаружены в домике. Бейглер вышел. Когда он вернулся, Террелл все еще сверлил дырку в бумаге. Он уже выехал. Так что будем делать с Каршем? Давай поговорим с ним. Может быть, он и запоет. Вскоре в кабинет вошел Карш. Бледный, нервный, перепуганный. Террелл спросил его о найденной машине. Какое вам до всего этого дело? Мне уже надоело таскаться к вам в полицию. Я чисто случайно нашел эту машину и сообщил управляющему в конторе по прокату, где она находится. Могу я оказать кому-нибудь услугу, а? Или меня сразу же должны подозревать во всех смертных грехах? Каким образом вы ее нашли? Я вам уже говорил об этом. У меня в этом районе было дело. Я увидел, что там стоит машина. Я полюбопытствовал, что это за машина. Это У меня, ну, чисто профессиональный интерес. —